Человек, неоднократно получавший по башке от сил небесных, ну или там высшей справедливости, должен за такое к себе внимание целовать небо в жопу. А он бесится, нервничает, не делает выводов и, что самое глупое, не меняет траекторию. Обычно таких называют материалистами, но это не совсем верно. Среди них встречаются люди самые разные – математики, писатели, гомосексуалисты, работники кондитерских фабрик, несчастные по жизни и сами не местные, сводни, моряки, в общем, все подряд. Когда упрямство индивида в нехотении видеть подсказок достигает совершенства, сила небесная, высшая справедливость, выстраивает перед ним коридор с высокими коричневыми стенами, из которого никуда невозможно, только вперед. А там посмотрим. Есть, например, в МСК два довольно успешных джентльмена. Они случайно остались там, приехав на пару дней из города В. Джентльмены прибыли в МСК на японском грузовике с транзитными номерами, в кузове которого стоял еще один грузовик с транзитными номерами, а в его кузове стояла Toyota Mark II с транзитными номерами в бардачке. Ехали зимой, потому что летом им пришлось бы ставиться на железнодорожную платформу в районе Читы. Были там некоторые проблемы с автомагистралью. У одного перегонщика была свежесломанная нога в гипсе, и его друг, тоже моряк, периодически выносил кореша из грузовика и держал на весу, пока тот, сломанный, не наделает в снег. Денег у них, не считая грузовиков и Toyota Mark II, было только на еду в один конец и на чуть-чуть пива. Пиво пил тот, которого приходилось держать на весу, потому что тот, который был целый, постоянно рулил. Так они приехали в МСК и начали, доедая последние деньги, продавать грузовики и Toyota Mark II. Когда прошла неделя после окончания денег, а покупателей все еще не возникло, они поняли, что другого выхода у них нет, только тот, который впереди. Тогда они сняли с первого грузовика все остальное, первый грузовик был с краном, и второй тоже с краном, но поменьше. Приехали на верхней Toyota Mark II в газету бесплатных объявлений и написали, что готовы поднять и перевезти что-нибудь тяжелое по желанию клиента. Уже давно пора было возвращаться в город В и идти в рейс. Уже чирикали летние птички, уже даже нога срослась, но клиентов на перевозку тяжести в МСК не становилось меньше, а делалось все больше и больше, так что в конце концов стало ясно, нужен еще один грузовик с краном. Но заработанных денег хватило на два, плюс, наконец, продался Марк, поэтому купили три. Технику им выслали оставшиеся в городе В друзья, так что даже лететь никуда не пришлось. У джентльменов, забивших на море, появились наемные рабочие, так как работать вдвоем на пяти кранах им казалось несколько затруднительным. Эта поучительнейшая история произошла только потому, что ее участникам было не на что пожрать. А пароход, на котором должен был идти в рейс тот, что с целой ногой, утонул. Правда, там всех спасли, но силы небесные его знают. Спасли бы именно его, если бы грузовики удалось продать сразу, или если бы у того второго не было гипса, и его можно было бы оставить одного распродавать технику. Такого идиотски беспомощного и ни на что негодного, кроме как пить пиво и давать дурацкие советы про объявления в бесплатной газете, потому что жрать все равно хочется, хоть и денег нет. Правда, я тут же могу сказать, а могу и не сказать, что про утонувший пароход все наврала. Потому что если бы он не утонул, то вообще бы скукота. Сплошные силы небесные или высшая справедливость. Хотя, конечно, если бы утонул, то все равно один хрен.